В лагерь вернулись и остальные проводники. Они поочередно пожали руки старикам, не выразив при этом удивления. Значит, и они по волчьему вою догадались о приезде гостей. После приветствия все расселись полукругом возле костра, достали трубки с длинными чубуками, закурили, заработали языки, заплелся дым толстой косой и поднялся в темную ночь к вершинам. Узенький сидел в середине полукруга, затолкав под себя ступни согнутых калачиком ног. Его лицо, временами освещенное скупыми бликами костра, стало строгим, а голос звучал печально, как одинокий крик лебедя в тундре. Вспоминая о чем-то давно прошедшем, он озабоченно мял бороденку, чертил ножом притоптанную землю возле себя и тыкал в темноту пальцем. Все внимательно слушали Асикту. Видно, было о чем вспоминать старику. За разговорами не заметили, как наступила полночь. Пеплом подернула рубиновую россыпь костра, и над рассказчиком, и над лагерем сомкнулась тьма. Забравшись поглубже в спальный мешок, я пытался уснуть, но в голове занозой застряли события дня. И волчий вой, и угловатый кусок свинца, и появление стариков, и их рассказы. Мною вдруг овладело странное чувство. Я был рад встрече с этими древними старцами, и в то же время мне было грустно от того, что с их смертью бесследно исчезнут обычаи кочевников-эвенков, закроются страницы лесной книги, написанной о снежных бурях, о длинных тропах, бурных реках, звериных следах и о человеческой мудрости. Книги тайн природы, которую могли так хорошо читать старики-эвенки. За палаткой последний раз вспыхнул и погас костер, умолкли голоса. В притаившейся ночи спала настороженно чутко тайга. Где-то далеко в стаде жалобно стонал колокольчик. Ну и задали мне задачу старики. Мямлет, как будто с просонок Василий Николаевич, шарит руками в потемках и натягивает штаны, сапоги. — Ты куда собрался? — спросил я его. Не могу уснуть. Сомнение зародилось. Хочу проверить. Буркнул он, распахивая вход. В палатку ворвалась струя холодного воздуха. Ветерок, шутя, перебирал вершины старых елей. Всходила луна. На небе, на земле было пустынно. Василий Николаевич вскоре вернулся. Он зажег спичку и показал мне ботинок у Лукиткана. Посмотрите. Подошва на пол ранта срезана ножом. Вот они, старики, истинные академики. Все видят насквозь. А ты разве сомневался? Теперь нет. И он, забравшись в постель, еще долго ворочался. Когда я проснулся, утро точило бледным рассветом восток. Тайга пустовала без ветра, без птичьих песен. Природа еще дремала в сладостных грезах и пробуждалась долго, нехотя. Старики уже оседлали оленей, готовились покинуть наш лагерь. Асикта и Тёшка прощались с Улукитканом молча. В глазах у всех печаль. В голове думы. Кто знает, сойдутся ли их тропы на последнем, коротком отрезке жизни. Встретятся ли они еще когда-нибудь в этой тайге? Улукиткан меняется трубками с узеньким Асиктой и ножами с толстяком Тёшкой. «Тебе счастье, Улукиткан, береги старика! Таких зрячих уже нет больше и не будет», — сказал, прощаясь со мною, Тёшка. «Теперь ты скажи, что нам желаешь в дорогу, и надо ехать, стадо может далеко уйти». «Желаю до дому благополучно докочевать, здоровья, спокойной, тихой жизни в своем селении», — ответил я. — Отогрейте себе место в колхозе и живите без забот и хлопот, как другие старики. В колхозе, наверное, есть кому сменить вас. Гости недовольно переглянулись и, отвернувшись, молча стали смотреть, как огонь пожирает головешки. — Люди есть. Да не все теперь тайгу знают, — — ответил Асикта после раздумья. — Совсем другой школа учится. Картошку от лука отличают. Да они тут не растут. А след волка от собачьего не разбирают. Блудят в лесу. Время не знают, когда кто родится, где живет. Как можно доверить слепому колхозное стадо? А нам привычно. Ты говоришь, надо согреть место? Зачем? Не пристала старикам сидячая жизнь. Лучше тяжелая котомка и длинная дорога. Мы распрощались. Гости перебрели Кунь-Маньё и скрылись за темной стеной берегового леса. Следом за ними ленивый рысцой бежал Майто. Через несколько минут после того, как смолкли шаги оленей по гальке, донесся вой волка. Насторожилась тайга, всполошились собаки. Мы переглянулись с Улукитканом, и многозначительная улыбка смыла с лица старика грусть разлуки. Лагерь еще спал. Я только забрался под полог, как ко мне заглянул Улукиткан. Он поманил меня пальцем. — Сангачан родился. Иди смотри. — Сангачан — теленок. — Бальдымакта всегда приносит счастье, — сказал он таинственно. Я вылез из палатки. Олени окружили лагерь. Одни из них лежали на утоптанной земле и лениво пережевывали корм, другие тут же бродили в поисках солонцов. Под старой елью стояла самка, единственная в стаде, а рядом с нею худенький и очень маленький теленок. Едва родившись, он первым долгом испробовал работу своих легких, обнюхал воздух и, вероятно, удивился, сколько в нем разных запахов. Затем встал кривыми неустойчивыми ножками на землю и черными влажными глазами начал осматривать окружающий его мир. Все тут было для него интересным — и палатки, и лес, и солнце, и птичьи песни, и забавный ручеек, и мы с Улукитканом. «Бег!» — вырвалось у него от удивления. Ему в ответ нежно промычала мать, и тут только новорожденный вспомнил о голоде. Шатаясь и неуклюже переставляя ноги, он подошел к матери, стал тыкать влажной мордочкой в живот, ища соски. Делал он это так уверенно и настойчиво, словно не впервые. Наконец-то нашел их, обрадовался, задергал хвостиком, начал бить крошечными ножками о мерзлую землю, а молоко стекало по его губам. Через 5 минут теленок улегся возле матери и погрузился в свой первый сон. Мать, с опаской поглядывая по сторонам, стала зализывать пушистую шерсть на его спине. Мы с Улукитканом отошли к костру. — Слабый он. Как пойдет с караваном? — сказал я. — Думать будем. Говорю, новорожденный, к счастью. Только глупый откажется от него. — Не часто попадается оно в дороге, — ответил старик. Наш разговор неожиданно оборвался. Лежавший за палаткой Кучум учуял телка, вскочил и бросился под ель, намереваясь расправиться с ним, да не успел. Мать опередила. Молниеносным ударом передней ноги она отбросила кобеля в сторону и угрожающе затрясла головой. А теленок продолжал спокойно спать. Он еще не ведал опасности, не знал, что такое враги. «Бе!» — протянула мать и, не оглядываясь, зашагала к ключу. Новорожденного этот звук разбудил. Он встал и пошел следом за матерью. Та, не задерживаясь, побрела через ручей к противоположному берегу. Я хотел броситься и поймать теленка. Не верилось, чтобы он, только что родившийся, мог преодолеть течение. Но Улукиткан удержал меня. Пусть привыкает. Он начинает жить. И мы были свидетелями, как это хилое существо, на слабых ножках, не имея опыта, стало переходить ручей. Шумно плескалась ледяная вода. Быстрое течение готово было опрокинуть телка, отбросить вниз. Но он вдруг уперся ножками в камни, подставил течению бок и, тужась изо всех сил, полез в кость на струю. Как взрослый олень, малыш вытягивал шею, прыгал, торчмя поднимал крошечный хвостик и, выбравшись на берег, так же, как и мать, стряхнул с себя воду. Он еще не прожил и получаса, а уже с поразительной точностью копировал движения взрослых оленей. Мать, не задерживаясь, увела телка от берега в заросли стланника. Поднялось стадо и, кормясь, разбрелось по маре. Работа на Акунь-Маньё была закончена. Лебедеву предстоял поход на Джук-Джур и Становой, чтобы отстроить пирамиды на вершинах, намеченных нами при недавнем посещении того района. Мы же со своими проводниками отправились к верховью реки Зеи, чтобы найти там перевал через хребет, а по пути побывать у геодезистов и топографов, работающих на Джугдыре. Через час мы сняли палатки, поскольку наше и лебедевское вьючное снаряжение и продовольствие находились на Майе, решили добраться туда на нартах и там разойтись по своим направлениям. Когда весь груз был упакован и увязан, снова собрали оленей, но среди них не оказалось телка. Мать спрятала его где-то в лесу, а сама вернулась в стадо, и среди оленей оставалось незаметной, словно в ней заглохло материнское чувство. Изредка она поднимала голову, долго настороженно прислушивалась к тишине, и тогда в ее глазах вспыхивала тревога. Мы тщательно обыскали кусты, перелески, осмотрели мари, нигде телка не оказалось. Чужие похоронки искать трудно. В этом нас хорошо убедил сегодняшний случай. Дня оставалось немного, решили отложить выезд до утра. Вечером еще раз и более тщательно обшарили тайгу, но все безрезультатно. Местность вокруг стоянки так истоптали олени, что даже Улукиткан не смог разобраться в следах. Пока мы бродили по лесу, самка незаметно исчезла из стада и вернулась только часа через полтора, причем со стороны отрога, откуда мы ее не ожидали. Это матка Баюткан. Баюткан — потомок Сагжоя и домашнего оленя. Его, как дикий олень, прячет телка. Все равно найдем, — успокаивал всех Улукиткан. Какая удивительная сила инстинкта, — подумал я. Нужно же было матери догадаться увести телка и спрятать его где-то в уединенном местечке, а тому затаиться и не выдавать себя, часами лежать без движения. Этот инстинкт самка унаследовала от отца Сагжоя. В диком олене он сильно развился в соответствии с условиями его жизни. Ведь почти все крупные хищники — медведь, волк, росомаха, рысь, филин, беркут и другие — не упустят случая поохотиться за теленком северного оленя. Но не так легко его найти, спрятанного в россыпи или под стланниковым кустом, где малыш проводит весь день. Можно рядом пройти и не заметить рыжий комочек, плотно прижавшийся к земле среди пожелтевшей растительности или ржавого мха. Вечером, перед тем, как стемнело, Улукиткан молча оделся, положил в котомку узду, маут, взял посох и зашагал на марь к стаду. — Оленей караулить пошел? — спросил я Каюра Николая. — Старик хочет мать обмануть, найти теленка. Куда же он ночью идет искать? Улукиткан не хочет счастья бросать. Сейчас наденет на матку колокольчик и будет ждать. Все равно она ночью или утром побежит к телку, он и пойдет за ней. В тайге колокольчик далеко слышно. Улукиткан долго не возвращался. Все поужинали и уже собрались лечь спать, как послышались его тяжелые шаги. Он медленно подошел к костру, устало опустил на землю котомку, из которой пугливо смотрел пойманный теленок, а следом за стариком бежала с криком и протестом мать. Мы назвали новорожденную Майкой, и все были рады, что в нашу жизнь вторглось такое забавное существо. Оно невольно вызывало у нас теплое чувство, И мне стало понятно, почему в прошлом в быту лесных кочевников считалось, что новорожденный олененок приносит счастье. Несомненно, он как-то украшал своим присутствием суровую, однообразную действительность, а, будучи выращенным, составлял благополучие семьи. Майку как пленницу старик привязал к лиственнице, а собакам Василий Николаевич пригрозил дубинкой, чтобы не трогали ее. До утра тревожно кричала мать, не понимая, почему теленок не желает покинуть лагерь и не обращает внимания на ее настойчивый призыв. Первое свое путешествие новорожденная совершила на нарте со связанными ногами, завернутая в старенькую дошку у лукиткана. Вначале Майка протестовала энергично, силясь высвободиться, а когда из этого ничего не вышло, начала жаловаться, выражая протест криком. Но скоро, видимо, устала и крепко уснула. По прибытии на Маю она была освобождена и так обрадовалась, что стала резвиться, хотя в ее ногах еще не было силы и уверенности. От этого ее прыжки были неуклюжими и вызывали у всех улыбку. Майка пыталась бегать, но ее пугали валежник, кусты, тени деревьев, шум реки. Собаки сдержанно наблюдали за нею. Два последующих дня прошли в хлопотах. Окончилась зимняя дорога, и теперь нужно нарты сменить на вьючное снаряжение. Из упряжных ремней выкраивали подпруги, чинили уздечки, подбирали потники. Весь груз, доставленный на Маю в больших ящиках, тюках и мешках, следовало расфасовать на вьюки, удобные для перевозки на оленях, и с таким расчетом, чтобы каждая полувьючка весила не более 12-15 килограммов. Кроме того, здесь, на стоянке, оставляем лабаз с запасом продовольствия для геодезистов и топографов экспедиции, которые придут сюда осенью. Лагерь в эти дни не узнать. Одни шьют, другие упаковывают, третьи колют доски для лабаза, каюры подгоняют и метят седла. Дни стоят на редкость солнечные, и так хорошо в тайге, что, кажется, никогда бы ее не покинул. На реке Майи мы увидели много перелетных птиц, уже прилетевших в районы гнездования. Сегодня утром 17 мая слышали мелодичную песню седоголовой овсянки. За последние два дня я добыл для коллекции юрка, пятнистого сверчка, пеночку королька. В коллекцию попала и седоголовая овсянка. Еще 2 мая Василий Николаевич добыл бурую пеночку. В погожий майский день мы распрощались с отрядом Лебедева. Его караван из 45 вьючных оленей уходил на север, к безымянным вершинам Джукджурского хребта. Мы машем руками, провожая товарищей в далекий и тяжелый путь. Машем им долго, пока караван не скрывается за поворотом реки. Через час и мы покидаем стоянку. На месте недавнего жилья осталось большое пепелище, изломанные нарты, заботливо сложенные пирамидой, да надпись на толстой лиственнице о пребывании здесь экспедиции. Наш путь лежит вначале вниз по Мае, дальше он свернет на запад, к реке Зее. Караван ведет Улукиткан. Его маленькая сгорбленная фигура плавно покачивается в седле на первом олене.